облыжно, то владыка», — поднялся с места Борецкий. «Против Новгорода никогда думы не держал. Лжешь?» — не сводя глаз с Борецкого, крикнул владыка. «По что холопа вьюна да толмача к свеям слал?» Борецкий побледнел. «Владыку посланы те люди, владыка, купцам ганзейским уважил, просили с товарами послать. Мешкоты купцы боялись. Миланио, лекарь твой, не слушая боярина, перебил Ефимий, тех слуг сговорил. Не повинен, владыка, без ведома моего эти дела», — смотря в глаза Ефимию, твердо ответил Борецкий, — «богом клянусь». Владыка заколебался. «И купцов московских не по твоему слову в торжке сгубили?» — подумав, спросил он. «Тоже богом, боярин, клясться будешь?» «Виновен, владыка, московскому князю бревно под ноги подкатил, не хотел помоги из княжьих рук. Добра Новгороду хотел», — страстно заговорил Борецкий. «Овече против пошло, не сумели мужичьем сладить, с тем смирился. Москвы испугался, а купцов ганзейских на шею Новгороду посадить хотел. Я князю не заступник, — уже спокойно сказал Ефимий, — пусть сам правду ищет. А ежели лекаришка Миланию что от себя писал, завтрашнего дня ему не видеть, дозволь, владыка, домой». Руки Борецкого дрожали. «Подожди, боярин, — ответил владыка, — не торопись». Ефимий верил и не верил Борецкому. «Дело к тебе есть, — наконец решился он. — Пльсковичи помоги просят. Божьи лыцари вновь мир порушили, землю православную разоряют. Сам пойду. Авинов, своеземцев, арбузьевы, другие не отстанут, — откликнулся Борецкий. — Конное войско в готове стоит, охочих людей у нас довольно». «Хорошо, спасибо, боярин. Навечи людей подыми». Владыка помолчал. «Еще дело есть, боярин». «Что за дело, владыка?» — с готовностью спросил Борецкий. «Кое людишки в поганстве живут», — начал Ефимий издалека. «На Шелоне в ночь на праздник Рождества предтечи по селам кумиров поминают, в бубны и в сопелки, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сатанинскими тешатся, бесовские песни поют, мужи и жены пиры творят и пляшут срамно, и в другие святые праздники кумиров поминают. Срамно же!» Он остановился и посмотрел на Борецкого. Борецкий смиренно слушал. «Церкви святой от сих дел великое поношение. Монастырь наш на Шелоне те безбожные мужики сожгли, старцев многих игумна жизни лишили. Знаю, боярин, там земли твои близко. Отпиши, пусть воров уймут. За дела богопротивные в железо их заковать повели, да в ямы, на чепь, как собак посадить. Помни, боярин, о завтрашнем дне». Подняв руку, торжественно сказал Ефимий: «Церкви поможешь, многие грехи тебе простятся». «Видать, не обойтись без нас, владыки», — думал Борецкий. «В покорении и послушании мужиков держать твердая рука надобна, а у тебя дрожат руки-то. И для нас многополезна святая церковь, где силой не возьмешь, люди слову Божьему внемлют. Птицу кормом, а человека словом обманывают. О смерти рано мне думать. Чей день завтра, а нынче наш?» — продолжал рассуждать боярин. «Нет, владыка, уж лучше так. Сегодня мне, завтра тебе». А вслух сказал: «Сделаю, как велишь, владыка. А с мужиками я сам расправлюсь. Не придется им более монастыри жечь. Иди с Богом, боярин. Верю тебе», — решил Ефимий. «Однако честь свою пуще глаза береги. дела те воровские навечи поведай, пусть казнят злодеев».